Глава 47. Фэн. С тех пор, как Арджей стал меня игнорировать в качестве наказания за мои преступления, атмосфера в нашей комнате стала прямо-таки морозной. Парень уже несколько дней едва отрывает задницу от компьютерного кресла. И ест он тоже за компом. Посреди ночи я вижу беспрерывный свет его мониторов. Стук клавиш преследует мои сны. Он не удостаивает мои попытки примирения ничем, кроме ворчания. Пару дней назад я принес ему кусок пирога с ужина, так тот так и стоит на стопке учебников у его кровати. Прямо скажем, та живность, что нарастает на корочке пирога, и то быстрее начнет со мной разговаривать, чем Арджей. «Как насчет спарринга в зале?» — предлагаю я, когда он делает паузу в агрессивном печатании. Последние несколько часов его клавиатура просто не смолкала. Наверное, строчит манифест, который найдут под моим повешенным на простыне телом, свисающим из нашего окна. «Полный контакт, можешь бить в полную силу». Он даже не дергается в ответ на мой голос. Я белый шум. Он глух к моему существованию. «Последний шанс». Клацанье возобновляется, и я вздыхаю, понимая, что в эти выходные прорыва не будет. Хоть я и оделся для спортзала, решаю плюнуть на тренировку и вместо этого прогуляться. Это место душит. Живешь, ходишь на уроки с одними и теми же придурками много месяцев подряд, выматывает жестко. Мой рассудок требует хоть иногда брать перерыв. Я. Не хочешь прогуляться с собаками? Мне не помешал бы свежий воздух. Она отвечает быстрее, чем я успеваю спуститься по лестнице. Кейси. Через 10 минут жду. Лето было жестоким, но осенним вечером темно-оранжевое солнце очень даже терпимо. Я наконец-то могу пройти больше 10 шагов без кондиционера, и мои кроссовки даже не начинают хлюпать от пота. Легкий ветерок гоняет первые опавшие листья этого сезона. Пенни и Бо выбегают вперед Кейси, когда мы встречаемся на тропинке, огибающей лес. Они сегодня сама энергия. Говорю я, стараясь скрыть обиду, когда золотистые ретриверы воротят нос от моей протянутой руки. Обычно они очень добродушные собаки, и большинство людей терпят спокойно, но они никогда не скрывали своего полнейшего равнодушия ко мне. Кейси единственная, кто достоин их любви, и у меня такое ощущение, будто они любят мне об этом напоминать. Ага, это сейчас, а потом они будут скулить и просить донести их домой на ручках. Веселое должно быть зрелище. А то, она смеется. Я сажаю их себе на бедра, как нянечка с близнецами. Мысленная картинка вызывает у меня смешок. Из двух сестер Трескот, спортивная фигура и отцовский рост, достались Слоан. Кейси по сравнению с ней крошечная, более изящная, но это еще не значит, что она хрупкая, хотя большинство людей так думают. Особенно после того случая. «Ты в порядке?» Собаки лают, пока Кейси не присаживается и не протягивает им лакомство из пакетика, который принесла с собой в кармане. Те сбивают друг друга, соревнуясь, кого почешут за ушком первым. «Ну да, а что?» «Выглядишь рассеянно», — она щурится. «Это никак не связано с тем, почему Арджей порвался с Лоан». Ее глаза широко распахиваются. «Стой, ты знаешь, почему они на самом деле расстались?» Слоан отказывается со мной об этом говорить. Она сказала, мол, он заявил ей, что остыл. Если так, то это хрень полная. Как можно просто взять и растерять чувства к кому-то? Вот она, эмоциональная незрелость. Я даю ей болтать, пытаясь придумать правильный ответ. В последнюю очередь я хочу разбирать всю эту ситуацию с Кейси. Мне хватает того, что Арджей меня игнорирует, а то и вовсе втайне изобретает какой-нибудь способ расторгнуть брак наших родителей. «Он особо не посвящает меня в подробности своей личной жизни», — говорю я. «Что так-то правда, он не слишком-то болтал и до того, как полностью замкнулся. Не знаю, но уверен, он скоро отойдет». Я пожимаю плечами. «А я, наверное, просто в своей голове. Много думаю про маму последнее время. Я даже не лгу. Воспоминания о ней приходят и уходят. Это ностальгический ритм. Это такая странная, неконтролируемая фантомная боль, признаюсь я. Вот я сижу в классе, и вдруг ни с того ни с сего я забываю, что она умерла. И по мне тут же прокатывается такая невероятная волна облегчения, словно я проснулся от кошмара. Мы идем по тропе и смотрим, как собаки нападают на опавшую листву и лают на шорох среди деревьев. «У меня тоже такое бывает». Кейси срывает длинную травинку и начинает завязывать стебель мелкими узелками. А потом резко возвращается реальность, и я вспоминаю, что кошмар здесь. «Ты хорошо на меня влияешь», — вдруг вырывается у меня. «И всегда заставляешь меня улыбаться, даже когда все остальное летит к чертям. По крайней мере, рядом с тобой я чувствую себя лучше». Собаки подбегают к ногам Кейси, требуя внимания, которое она сполна им уделяет, пока я осознаю, что не собирался говорить ничего из этого вслух. Теперь она, наверное, думает, что я полнейшая катастрофа в эмоциональном плане. Класс. «Это хорошо». Кейси берет палку изо рта Пенни и швыряет ее подальше на тропинку, куда собаки уносятся ловить добычу. «Я думаю, каждому нужен такой человек. Я рада, что могу быть им для тебя». Она пихает меня в бок и наклоняет голову, глядя на меня. «А ты мой, такой человек в смысле». Собаки галопом приносятся к ней опять, протягивая палку, чтобы положить ее в руку Кейси. «Мне кажется, я никогда не говорила это так прямо», — продолжает она. «С самого, ну знаешь, выпускного. У всех нас есть неприятные ключевые слова, происшествия. Большие тяжелые слоги, камнями набивающиеся в рот. Ты собрал меня по частям. Не знаю, где бы я была без твоей дружбы». Она заставляет меня посмотреть ей в глаза. «Серьезно, я это очень ценю. И тебя». Собаки убегают куда-то вперед в погоне то ли за ветром, то ли за какой-то зверюшкой. Ветер треплет светлые волосы Кейси, отчего они заслоняют часть ее лица. Она смотрит на меня глазами, от которых тают ледники. Мое нутро понимает смысл сказанного быстрее, чем мозг, и кричит мне: «Идиот, сейчас что-то будет, пригнись». «Мы так быстро сблизились, знаешь?» Кейси убирает волосы с лица, стеснительно заводя прядь за ухо. «Так странно, как чувства могут так резко вспыхнуть на пустом месте». В моей голове воет сигнализация, становясь все громче. «Как-то глупо это говорить, так что, пожалуйста, не смейся», — настаивает она с тихим смехом. «Но последнее время, когда мы гуляем, я не понимаю, почему ты меня не целуешь». Она делает из этого вопрос: сродни, что будет после смерти или в чем смысл жизни. Нечто огромное и неизвестное, черт подери, если бы она только знала, как мне хочется схватить ее на руки и никогда не отпускать. Уже несколько месяцев я извожу себя этим тихим желанием. И да, иногда я задумывался над нереалистичной версией событий, где ее по какой-то причине тоже начинает тянуть ко мне. Но тогда я эту мысль от себя грубо отгонял. Кейси смотрит на меня большими доверчивыми глазами, полными тепла и надежды, совершенно не понимая, сколько боли я могу ей причинить. Ладно, ее щеки вспыхивают красным, и она опускает смущенный взгляд на землю. «Как-то неловко вышло». «Это все моя вина. Я зашел слишком далеко. Надо было сильнее стараться держать между нами расстояние, чтобы не было никаких сомнений, чтобы линия не размылась. А теперь я не знаю, как это остановить, и по моему телу разливается паника. Как бы сильно я не хотел ее поцеловать, я просто не могу». Потому что последствия будут разрушительными и неисправимыми, не выживет никто. «Кейси, начинаю я, потом прокашливаюсь. Я хочу быть твоим другом. Ты, ну, просто не нравишься мне в таком смысле». «Правда?» На этот раз, когда она рассматривает меня, я почти вижу, как подозрения ползают внутри ее головы, подбирая осколки улик. «Ведь мне кажется, я уже неплохо тебя знаю, и очень похоже, что ты тоже об этом думал». «Уж прости, подруга. Боже, как же я себя ненавижу». «Ну, теперь я точно знаю, что ты врешь. Ей хватает наглости покрутиться на месте и тыкнуть меня пальцем в грудь. «Кейси, если ты боишься, что Слоан тебя убьет, можем ей не говорить. Я много плохого сделал в этой жизни. И еще много плохого сделаю потом. Но мало что будет хуже того, что я решаю сделать сейчас». «Мы с ней спали», — спокойно говорю я. «Со Слоан». Она недоверчиво усмехается. Мой голос становится твердым, непреклонным. «Я не шучу. Я занимался сексом с твоей сестрой». Все веселье уходит с ее лица. Я отвожу взгляд, чтобы стыд не сбил меня с ног. «Прости. Я с трудом сглатываю, глядя на свои ноги. Я хочу дружить с тобой, Кейси, но мне неинтересно быть твоим парнем. Даже когда говорю правду, я все равно остаюсь лжецом».